Сильвен, не может быть. Что такое? Он прекрасно все понял. И Симона тоже хорошо поняла его жалкий шантаж. Она недоверчиво подняла маленький браунинг с инкрустацией слоновой кости на рукоятке, лист клевера с четырьмя лепестками. «Дай сюда!» Он пытался, сжав челюсти, изобразить отчаянную решимость, а сам смотрел на Симону с тревогой, как мальчишка, который боится получить пощечину. Он ждал, что Симона разозлится, и приготовился ответить насмешками, но она присела на кровать, бессильно свесив руки между колен, и беззвучно заплакала. Лицо ее словно окаменело. Этого Сильвен вынести не смог. Он опустился рядом с ней на колени, став вдруг беззащитным, боязливым, открытым. «Дурачок!» — шептала она. «Какой дурачок!» — они оба не двигались. Сильвен приник головой к коленям сестры. Она медленно по-матерински гладила его по лбу, по щекам. Сколько абсурдных мыслей в этой красивой голове! Понемногу перед ними вновь забрезжило счастье. Сильвен снова готов был слушаться, а Симона, прикрыв глаза, не успев стереть слезинку в уголке рта, мечтала о будущем. Пора действовать. Она наклонилась, поцеловала Сильвена в висок. — Больше ты от меня не уедешь. Я обещаю тебе, мы победим. Револьвер так и лежал на кровати. Симона спрятала его в свою сумочку и встала. Сильвен неторопливо с улыбкой потянулся. «Мне нужно купить краски и холст», — заметил он. «Я видел в Кэмпере недурной магазинчик. Думаю, 5000 хватит». Разве могла Симона отказать ему? Да и мог ли он намекнуть деликатней, что истратил все, что было выдано на поездку? Она протянула деньги, и он сунул их прямо в карман брюк. Это тоже входило в роль. Потом, присев, чтобы увидеть себя в низковисящем зеркале, он тщательно причесался. «Может, пройдемся? Дождь кончается, да и, вообще-то говоря, городишко довольно симпатичный». В нем возродился интерес к жизни. Появилась потребность двигаться. Насвистывая, он принялся переставлять стулья, открыл шкаф, покрутил кран умывальника. Симона, улыбаясь, пудрила лицо. «Я тебе, кажется, рассказывал про милорда, приятеля по художественной школе», — начал Сильвен уже на лестнице. «Обязательно надень боты». «Что? Ну, это уж совсем. Так вот, знаешь, он совершенно потрясающий тип». За матовым стеклом была видна склоненная голова мадемуазель. В этот момент она зачеркнула надпись «Закуски» и твердой рукой вписала «Лангусты под майонезом, 550 франков. Меню готово». Сильвен обнял Симону за плечи. — Веди себя прилично, — сказала она. — За нами здесь наблюдают, нас могут принять за влюбленных. — Ну и что? — Река еще ничего, но эти домишки, ты прости меня, тебе нравится жить в такой дыре? Она вздохнула. — Кто знает, — продолжал Сильвен, — если картина, которая сейчас у меня в башке, получится. Как подумаю, за сколько Баллар только что продал плохонькое полотно брака... Какое быстрое течение в этой протоке! Вот бы яхту, а? Выехать с утра пораньше, поведать на скалах!» Симона слушала его, слегка откинув голову. У Сильвена был дар так живо расписывать свои мечты, что его фантазии казались осязаемыми. Послушаешь, послушаешь, и начинаешь терять чувство реальности. Собственно, для Сильвена никакой реальности просто не существовало. Он жил в изменчивом мире своих прихотей, с завидным воодушевлением, преображая его снова и снова. Они спустились по крутой дорожке, и едва последние сады уступили место ландам, перед ними открылось светло-зеленое море. Ланды во Франции — местность в прибрежной полосе с каменистой песчаной почвой и дикой растительностью. Примечание редакции. Горизонт застилали облака, под ногами пенистые волны разбивались о нагромождение черных диких утесов в бледную водяную пыль. — Не подходи близко, — предупредила Симона. — Один несчастный случай здесь уже произошел. — Кроме шуток. — Здесь? — Именно. Года два назад тут утонул человек. Когда его нашли, он был страшно изуродован, узнать невозможно. Вот ужас-то. Хватит, не порт мне аппетит. Знаешь, пожалуй, нужно снова попробовать морские пейзажи. Раньше они мне удавались, помнишь? Он сжал ей плечо с грубоватой нежностью. Симона, дорогая, как я рад, что мы опять вместе. Я так скучал в Париже. Может, он действительно в это верит? И сейчас он вполне искренен, точно так же, как когда покупал браунинг или когда чуть не уехал 2 года назад с той девицей. Симона шагала, прижавшись к Сильвену, и ей хотелось обхватить его обеими руками, удержать, привязать к себе навсегда. Она бы стала думать, смотреть вместо него, чтобы первой замечать любые опасности и искушения. Сильвен что-то говорил, но она его не слушала, все повторяла про себя. Он ускользнет, как бы я ни старалась его удержать. И в то же время подсчитывала, сколько они еще смогут продержаться на те деньги, что у нее остались. — Эй, Симона, я же с тобой разговариваю. Ты что, уснула? — Прости, пожалуйста. — Пора обедать, — говорю. Я со вчерашнего вечера маковой росинки во рту не держал. Готовить-то в твоей кровели нормально. Не обижайся, но от этого заведения за версту несет ладаном. Чистота и порядок, что тебе еще надо? Симона была задета, но он расхохотался тем невинным смехом, за который ему всегда все прощалось. Ну и дуреха ты, сестрица. Он уж забыл свою досаду, гнев, намерение пойти на завод или в контору, и принялся напевать. Один кораблик в путь пустился, пристально вглядываясь в хрупкие парусники зажиточных горожан Кемпера. «Завтра же искупаюсь!» — вдруг воскликнул он. «Мне здесь нравится, определенно нравится!» Мадемуазель поджидала их в маленькой гостиной. Пока Сильвен мыл руки, она отвела Симону в сторону. Она обожала тайны, перешептывания. «Мне неловко. У нас сегодня обедает не слишком приятные гости. Нет, вовсе не то, что вы могли и подумать, разве бы я позволила. Напротив, девочка из очень хорошей семьи, дочь владельца в Мениле, знаете, то красивое поместье, что видно с дороги, вилла с башенкой, как маленький замок, повсюду цветы, большая сосновая аллея. Но вернемся к Клодетти». Глаза ее смотрели поверх плеча Симоны. Вот уж точно, говорят, не в деньгах счастье. Представьте себе! Подошел Сильвен, вытирая на ходу руки носовым платком. — Ну что, перекусим? Мадемуазель вздернула подбородок и двинулась к столовой, как первые христиане на арену со львами. — Будь поздержаннее, — попыталась унять брата Симона. Но Сильвен уже заметил картины, украшавшие помещение, и разразился проклятиями. Что за гадость! Сроду не видал ничего гнуснее, если я знал, кто это намазюкал. Тут он заглянул в глубину столовой и осекся. Незнакомка не была красавицей. Красноватые веки, блестящий носик и острый подбородок, едва сформировавшаяся девушка, от силы лет 20, но в повороте головы, в небольшой, ничем не стесненной груди, чувствовала что-то здоровое, живое, дикое. — Садись, — сказала Симона. Они устроились друг против друга. Сильвен силился сохранить беззаботный вид, но Симона умела разгадать истинный смысл каждого его жеста. Сейчас он куснет большой палец, пригладит волосы на висках. И девушка тоже поддалась неведомым флюидам. Она делала вид, что рассматривает картины на стенах. Взгляд ее медленно перемещался с полотна на полотно, а голова все больше и больше поворачивалась в их сторону. — Сильвен, что, ты уже расхотел есть? Он улыбнулся, но в глубине зрачков не погас огонек азарта. — Сейчас сама увидишь. Он повернулся, чтобы позвать Ан-Мари, и поймал на лету взгляд незнакомки. «Лангуст под майонезом пойдет?» «Если хочешь», — пролепетала Симона, — «все равно, тебе же все равно. 2 порции лангустов», — попросил Сильвен. Он оживал на глазах. И то и дело проводил ладонью по вискам, громко смеялся и хрустел панцирем лангусты, словно зверь, который гложет кости.